Глава 19. Пыльная буря. Лера. Чистое голубое небо темнеет на глазах, будто где-то там, высоко над землей, собралось само зло. Порывистый ветер разносит листья и пыль по улицам деревни. Деревья скрипят под напором разбушевавшейся стихии, предвещая наступление бури. «Началось», — подтверждает наши опасения Фейл, навострив свои удлиненные уши. Дядя Ратмир отправляет Добруша добежать до церкви, чтобы предупредить жителей о надвигающейся угрозе. «Там и останешься, защищать людей, все как обычно». «А кого и где защищать мне?» — обращается к отцу Егор. «Ты сражаешься у мельницы на первом рубеже. Неужто и это забыл?» — усмехается мужчина. «Лера тоже на тебе. Мы с Фейлом будем рядом вдоль границы деревни». Егор кивает отцу и тянет меня за собой. Знаю, после всех этих дней разлуки ему так же, как и мне, не терпится остаться наедине. Только времени у нас почти нет. Совсем скоро на этот уютный уголок на краю леса обрушится настоящий ад. Стоит оказаться на улице, ветер клубит мои волосы, собранные в прическу, и бросает в лицо колкую пыль. Колокольный звон пронзает тишину. Люди в испуге суетятся, закрывают окна, укрепляют двери, спешно спускаются в подвалы и укрытия, у кого они есть. Соседская девчонка с косичками зазывает в дом кота, пока ее родители загоняют в клетки разбежавшихся по двору кур. В их глазах отражается страх перед опасностью, которая неизбежно подступает все ближе. «Как там твои? Успели подготовиться к приему у гостей?» Егор крепко держит меня за руку и старается сохранять спокойствие, но я чувствую, как на самом деле он взволнован. Для него эта пыльная буря, как и для меня, состоится впервые. Мы только с чужих слов представляем, чего ждать. А вот что делать на практике, чтобы выжить и защитить остальных, все еще остается для нас вопросом. «Мама в норме. Они с Улей должны были укрепить защиту по периметру». «Это хорошо. Мы здесь тоже как-нибудь справимся». Я прищуриваюсь и вижу, как люди мечутся в поисках пристанища, как мать с детьми и старики спешат к церкви, опасливо вглядываясь в сторону гор. «Под церковью есть убежище», — поясняет Егор. «Тот самый третий рубеж, за который отвечает Добруш». Сердце бьется все сильнее. Я понимаю, что время на подготовку к страшной буре уже пропущено. Люди чувствуют себя беспомощными перед неумолимой силой стихии, и только надежда на спасение где-то внутри дает им силы двигаться вперед. «Иди ко мне», — притягивает меня к себе Егор, едва мы оказываемся внутри мельницы. Его горячие губы тут же находят мои, сперва касаются нежно, бережно, и уже совсем скоро жадно, с напором, будто меня держит в объятиях изголодавшийся зверь. «Как же я скучал по тебе, Лер», — шепчет он в мои губы между поцелуями. «С ума сходил. Думал, на части порву этих чертовых эльфов, лишь бы к тебе поскорее вернуться». «Я тоже скучала», — признаюсь я, ощущая удары обезумевшего сердца. «Зачем ты вообще отправился с ними в сумеречный лес? Что делал там столько дней?» «Не сейчас. Слишком долгая история». Наши взгляды, касания, поцелуи заставляют забыть обо всем остальном. Я чувствую нависшую над нами угрозу, но в этот момент сосредоточено лишь на Егоре, его прикосновениях и словах, которые заставляют сердце биться сильнее. Меня охватывает жгучее желание быть с ним так близко, насколько это вообще возможно, раствориться в его тепле и любви. В этот момент я ощущаю себя полностью и непоправимо связанной с этим мужчиной, будто мы части чего-то целого. «Помоги мне раздеться», — просит Егор, продолжая ласкать меня, целовать, опалять жарким дыханием оголенную шею. Я нервно сглатываю. Я тоже хочу его, и даже очень. Но свой первый раз я представляла как-то иначе. Не сейчас, когда на деревню вот-вот обрушится буря с мертвяками. «Лер, ты чего?» — улыбается он, обхватив ладонями мое покрасневшее от смущения лицо. Кончики пальцев ласково приподнимают подбородок. Егор заглядывает мне в глаза. «Да я просто в этих латах не смогу обернуться в зверя. Волком на мертвяков мне как-то сподручнее, чем с мечом», — поясняет он. «Ясно», — Теряюсь я, закусив губу, и приступаю к делу, помогаю любимому избавиться от красивых доспехов. «А ты о чем подумала?» Я не отвечаю, стыжусь своих порочных мыслей, а еще будто кожей чувствую, что мы на мельнице не одни. Обвожу взглядом стога сена и мешки с зерном, но там никого не видно. «Уля, если это ты, то лучше сейчас же выходи!» Кричу в пустоту, и Егор смотрит на меня с непониманием. «Ей-то здесь откуда взяться?» «Надеюсь, что ниоткуда. Если такое случится, мама от волнения с ума сойдет. Просто в последние дни Ульянка часто за мной увязывалась. Даже подруг себе в деревне завела, вот я и подумала. Должно быть, показалось». Оставшись в одних штанах, Егор снова меня целует. Мои ладони с упоением скользят по его крепкой рельефной груди. Как же не хочется снова расставаться. Только стены мельницы сотрясаются от очередного порыва ветра, и мы понимаем, что время пришло. Пора настраиваться на скорое сражение. Открыв двери, мы с ужасом вглядываемся в сторону гор, откуда надвигается буря. Облако пыли медленно приближается сплошной стеной, закрывая с собой все вокруг. Мертвяки, обветренные и ободранные, медленно шагают вперед, издавая жуткие звуки, которые доносит ветер. Картина та еще. Увидев, как их много, меня охватывают страх и тревога. Уцелеть в этой буре смерти будет непросто. Необходимо действовать слаженно и быстро. Сердце бьется сильнее, руки дрожат от напряжения. Я вглядываюсь в серые облака, пронизанные молниями, и понимаю, что борьба за выживание только начинается. За спиной остаются открытые двери мельницы, куда мы должны будем вернуться, растратив силы. Одним прыжком Егор оборачивается в волка и встает рядом со мной. Его зверь большой, грозный и сильный, но за него мне тоже тревожно. Сейчас, когда мы только открыли друг другу свои чувства, я еще больше боюсь его потерять. В метрах 100 от нас на позицию выходит Фейл. Я не знаю, какая у эльфа магическая сила. В каждой руке он держит по мечу, разминается и, судя по всему, орудует ими искусно. Следом за ним на небольшом расстоянии стоит дядя Ратмир, также обернувшийся волком. Вот и весь наш первый рубеж. Не теряя времени, я выхожу вперед, готовая встретить армию мертвяков, которая с каждой секундой приближается, подгоняемая ветром. Я сосредотачиваюсь, концентрирую внутреннюю энергию и вздымаю руки к небу, вызываю силы стихий. Губы нашептывают заученное заклинание, и в небе образуется небольшая воронка. С каждым оборотом она все растет, превращаясь в управляемый смерч. Когда мой подопечный достигает нужных размеров, я направляю его прямиком на первую линию мертвяков, разом собрав их в кучу и подпалив молниями. Выходит эффектно, сама не ожидала. Не будь сейчас у Фейла в руках мечей, он бы точно зааплодировал. Но буря стремительно приближается, и нас вот-вот поглотит песок. Создав невидимую защитную стену, вроде той, что установлена у мамы по периметру территории, я даю нашим воинам хоть какое-то укрытие и возможность увидеть врага в лицо. Вопрос лишь в том, надолго ли хватит моих сил. Из волчьей пасти вырывается грозный рык. Изуродованные тела мертвяков врезаются в защитную стену, в то время как над нашими головами пролетает пыльная буря. Егор вступает в бой, размахивая своими острыми когтями и используя свою ярость против зомбаков, тут и там клацающих челюстями. Неподалеку Фейл орудует мечами. Не знаю, как он это делает, но мертвяки буквально выстраиваются к нему в очередь, послушно склоняя головы, и эльфу остается их только рубить направо и налево. Я снова подключаю молнии, так быстрее, хоть и отнимает много энергии. Нос закладывает от вездесущего песка и запаха сжёной плоти. Удерживать стену на длительное расстояние выходит с трудом, и некоторые зомбаки уже находят в моей защите бреши, ловко просачиваясь вперед. Волки и эльф быстро справляются с лазутчиками и сами идут в атаку. Мы порядком вымотались, но зомбаков слишком много. Молодые, старики и даже дети. Мне страшно подумать, что все они были когда-то обычными людьми. Что с ними стало, за теми горами? Это какая-то эпидемия? Что за зомби-апокалипсис? Егор, почувствовав себя увереннее, все больше оттесняет меня к входу на мельницу. Я помню, что обещала ему отступить, когда силы закончатся. Я уже много сделала для этой победы, но могу еще больше. Не время прятаться в убежище. Резкий удар в спину заставляет меня опуститься на колено. Я не сразу понимаю, что со мной происходит. Брешь в защите растет, не время отвлекаться. Над лопаткой я чувствую резкую боль и жжение, рука начинает неметь. Мертвяк пробрался. Проносится жуткая мысль, но нападавший оказывается очень даже живым. «Будешь знать, как уводить чужих суженых. Возвращайся на тот свет, ведьма, откуда пришла!» Звучит со злостью за моей спиной голос Янки, а когда я оборачиваюсь, вижу в ее руке окровавленный нож. Я поражена и растеряна. В это же время, несмотря на ранение, которое лишает меня остатка сил, стараюсь удержать контроль над защитной стеной. Как? Откуда она здесь взялась? Совсем жить надоело. Почему не в убежище с остальными? Срываюсь со злостью, но эта безумная снова собирается на меня нападать. Не знаю, чего я в данный момент боюсь больше. Вот так глупо умереть от ее руки или не суметь из-за этого помочь Егору и остальным, не увидеть нашей славной победы, не ощутить больше его поцелуев на губах. Волки и Фейл продолжают слаженно сражаться, уничтожая врагов одного за другим. Им сейчас точно не до меня. Мне бы спалить ее молнией после такого или отправить за защитный барьер к мертвякам. Ульянка была бы мной довольна. Но не я сама. Как жить-то потом, когда руки по локоть в чужой крови? Придумать, что с ней делать, я не успеваю, потому что и на Янку находится управа. Вынырнув из темноты за нашими спинами, показывается ее слепой дед с дубинкой и метко прикладывает родную внучку по голове. «Ну что за дурная девка, вся в бабку свою пошла!» — причитает старик, подхватив внучку за ноги, и смотрит на меня своими белесыми глазами. «Прости, Агнешка, что раньше не подоспел. Ты, дочка, бросай все это, пока кровью не истекла. Волки дальше сами справятся. И дурёху эту помоги на мельницу затащить, не бросать же ее здесь на растерзание». Мы едва успеваем затащить Янку внутрь и закрыть дверь на мельницу, как магическая защитная стена окончательно падает. Под напором пыльной бури крепкое с виду строение сотрясается. Зажженные по периметру фонари принимаются со скрипом раскачиваться. Слабый свет мерцает, создавая еще более жуткую обстановку. Прощупав у внучки пульс, слепой старец успокаивается и будто бы забывает о ней на время. При этом в пространстве ориентируется он вполне уверенно. Я и сама после этого песка мало что вижу. Добравшись до бочки с водой, наскоро умываюсь, и, кажется, только сейчас понемногу прихожу в себя. По спине горячей струйкой сочится кровь, теперь я это явно ощущаю. Решительно отрываю от юбки лоскут ткани, чтобы закрыть рану, но расположена она так, что самой мне не справиться, едва достаю. «Давай помогу». Снова приходит на помощь старик. С его слепотой тот еще достался мне помощник, но выбирать не приходится. Шевелить правой рукой больно. Стиснув зубы, я спускаю с плеча платье, и он на ощупь осматривает мою спину. «Рана несерьезная, жить будешь, кровь бы только остановить». «Аптечка здесь вряд ли найдется», мысленно усмехаюсь, нервно осматриваясь по сторонам. И всякий раз невольно вздрагиваю от доносящихся снаружи звуков. Я отрываю еще один лоскут от юбки, и старик сооружает что-то наподобие повязки. «Ты не волнуйся, дочка, им там не впервой, и не с таким справлялись. Лучше приляг на сено, отдохни. До конца бури еще вздремнуть успеешь». «Ага, как же уснешь тут?» Я понимаю, что Егору тоже может понадобиться помощь. Кто-то должен будет открыть ему изнутри дверь. Да и сам старик с внучкой не особо внушают доверия. Странно все это. «Если ты из-за Янки беспокоишься, то напрасно», — будто читает он мои мысли. «Она еще не скоро очухается». «Я не понимаю, разве это не ваша внучка? Как вы можете так спокойно об этом говорить? И вообще, как вы здесь оказались в разгар бури? Почему встали на мою защиту?» Старик нервно треплет седую голову, а, спросив разрешения, подсаживается поближе. «Виноват я перед тобой, Агнешка. Вот и пришел покаяться, пока Господь не прибрал к себе мою грешную душу. Если вы за тот случай на берегу переживаете, то напрасно». Спешу его успокоить, и мужчина грустно улыбается. «Нет в этом вашей вины, я зла ни на кого не держу». «Я другого и не ожидал. Ты и прежде точно такой была, слишком доброй и открытой. Только давно все это было, поди сама и не помнишь. Иначе разговаривать бы со мной не стала». Натруженные руки закрывают лицо, будто он сам себя стыдится. А мне уже интересно, что ему такое известно о прежней Агнешке. «Так расскажите, время у нас есть». Пристраиваюсь поудобнее, ощущая, что наложенная повязка уже пропиталась кровью и останавливаться она не собирается. «В те давние времена здесь все иначе было, не то что сейчас. Дважды в год на главной площади у церкви собирали славную ярмарку, куда съезжалась вся округа. На реке работала переправа, а еще по ней регулярно ходили торговые корабли, и в наши края приезжали гости не то что с другой стороны леса, а из-за самых гор и еще дальше. Славные были времена», — тяжело вздыхает старик. «Я внимаю каждому его слову, пытаясь представить это место таким, каким оно было много лет назад, а еще прислушиваюсь к порывам ветра за стенами. Кажется, его сила понемногу начинает ослабевать. И дворов здесь тогда было больше, и детишек в каждом доме, и молодых на выданье. В ту пору первой красавицей в этих краях была Зарянка, купеческая дочь. Я у ее отца на службе ходил, корабли строил, да на дочку его, как и все остальные парни, заглядывался. Характер, правда, у нее был скверный. Ото всех Зарянка нос воротила, будто мы ей неровня. Но разве сердцу прикажешь? Думал, стерпится, слюбится. Молодой еще был дурак совсем. Смеется над собой мужчина, и я невольно улыбаюсь, хоть на секунду забыв о том, где и почему нахожусь. А потом в деревню приехала бедная сиротка Агнешка. Всю семью ее сморила тяжелая болезнь, одна она чудом выжила. Юная совсем, светленькая, робкая, кожа до кости. И голубые глаза, будто два чистых озера. Вспоминает мужчина с таким теплом, что это невольно трогает мое сердце. Оказалось, Зарянкин отец — ее единственный дальний родственник. Да только не обрадовался зажиточный купец такой родне. Не хотел еще один голодный род кормить. Обратно восвояси не отправил, но и принял не как подобает. Выделил холодный угол в подвале и сбагрил на бедняжку всю работу по дому. Что было дальше? Чувствую, как начинает кружиться голова от потери крови. Лишь бы до конца бури продержаться, а там мама меня подлечит, поставит на ноги. Не сломила сиротку тяжелая работа, привычная она к ней оказалась. Время шло, девичья красота расцветала день ото дня. Теперь добрые молодцы к купеческому дому уже не на Зарянку из окна светлой горницы приходили полюбоваться, а на босую Агнешку в самом простом платье, что во дворе хлопочет, да каждому доброе слово найдет. «Я и сам тогда голову потерял», — признается старик и робеет, будто и не было всех этих лет за его плечами. Помню, как она белье на реке стирала, да рубашку течение подхватило. А я ни секунды не думал, нырнул следом и вернул, лишь бы девчонка улыбнулась в ответ. Всего один раз в глаза заглянул и понял, не мила мне больше Зарянка. Такая, как она, нужна, добрая, чистая, открытая душой. «А что, Агнешка?» «Не привечала она никого». Снова вздыхает старик. Добрых слов и улыбок не жалела, но ухаживаний не принимала. Сколько кругами не ходил, все впустую. И когда отцвел последний староцвет, у священного огня никому она венка своего не отдала, будто все ждала кого-то особенного. Однажды он за ней и приехал. Как же хочется верить, что у этой сказки будет счастливый конец, только я уже догадываюсь, чем она закончится. Но последние кусочки пазла все-таки хочется сложить в своей голове Я поторапливаю седого старца продолжить рассказ, пока еще не отключилась без сознания. Отец привез Белогора из далеких краев для своей Зарянки, и та не возражала. Жених был знатен, богат и хорош собой. Да только увидев Агнешку, жениться на его дочке передумал. Даже от приданого отказался, только бы не противились и отдали ему бедную сиротку. Ох, и шуму тогда было вокруг этой истории. Купец почуял свою выгоду, Зарянка затаила кровную обиду. А что же Агнешка? Пришелся ли ей по сердцу заморский жених? Да, кто ж ее тогда об этом спрашивал? Машет рукой старец. Продали бы как вещи, дело с концом. Свадьбу назначили на следующий год, чтобы Белогор успел достойный выкуп за невесту собрать. Будто она у них на шелковых простынях спала и одним медом питалась. Первый месяц Агнешка так в слезах и проходила, пока с этой мыслью не свыклась. Только жених ее не оставлял, приезжал снова и снова. То цветок заморский привезет, то птичку певчую, то весточку пришлет с торговым кораблем. Не знаю, как у него это получилось, только пришелся этот чужестранец Агнешке по сердцу. К весне, когда лед сошел, жизнь в купеческом доме стала совсем невыносимой. Она и сама уже той свадьбы ждала, а Зарянка пуще прежнего злилась, козни готовила. А говорила она сиротку чистую душу. Меня настроила, и много кого еще, кому Агнешка отказать успела. Что значит оговорила? Как? Якобы не ждала она своего Белогора, а всю зиму по мужикам прыгала. Охотников до клеветы за награду достаточно нашлось. Языком молоть не работать, дело топлёвое. И ничего, что чужое счастье под жерновами перемелится. Кто за бедную сиротку заступится? Никто. Ни отца у нее, ни брата. Так прямо никто? На все селение ни одного честного человека не нашлось. Вам-то она что пообещала? Старик снова закрывает голову руками. Больно ему обо всем этом вспоминать, но и отступать некуда. Сам захотел душу излить. Мне Зарянка пообещала, что когда Белогор и все остальные от Агнешки отвернутся, она сама с радостью в мои объятия бросится. Так и сказала: «Молчи и наберись терпения, я все устрою». «Прости меня, Агнешка, прости». Катятся слезы из его белесых глаз, а морщинистые руки тянутся к моему лицу, с жадностью ощупывая каждый сантиметр кожи. «Я ведь любил ее тогда. Правда, любил по-настоящему. Ревность так застилала глаза, казалось, умру, если с другим уедет». Вот и смолчал, пока другие непорочную девушку грязью поливали. Взял такой грех на душу, что не отмыться. Кто ж знал, что все так закончится, что моя Агнешка в подвенечном платье скорее прямиком на дно пойдет, чем останется жить без своего Белогора. Я ведь совсем чуть-чуть не успел, когда она на моих глазах с обрыва прыгнула. Никогда себе не прощу, никогда. В глазах темнеет. Стоит представить, что пережила эта несчастная. Грудь сдавливает болью. Или это последствия ранения и внутреннее кровотечение. Мне холодно. Меня так колотит изнутри, что начинают стучать зубы. «Агнешка, доченька!» — трясет меня старик, пытаясь привести в чувство. «Я вас прощаю, слышите, прощаю!» Успеваю произнести, и мое сознание улетает куда-то далеко от этого места. Туда, где нет боли и застарелых обид, и любви, способной на такие жуткие предательства.